Принципы чайной магии. Чайная магия не требует громких ритуалов, сложных ингредиентов или магических инструментов. Все, что нужно, это внимательность, доброта и искренность. К тем принципам чайной магии, которыми я поделюсь с тобой, я пришла не сразу. Они складывались из ошибок, прозрений, из дождливых дней и ночных чаепитий при свечах. И каждый из них помог мне превратить обычную чашку в лекарство, поддержку и ритуал. Готовь с намерением. Каждый магический чай начинается не с заварки, а с вопроса. Зачем я его делаю? Может, ты хочешь восстановить силы? Может, проститься с тревогой? В любом случае намерение – якорь, центр, дыхание твоего чая. Оно задает направление энергии и связывает тебя с выбранной травой. Я иногда рисую символ своего намерения прямо на столе пальцем или просто сажусь на пару минут в тишине и формулирую то, что хочу вплести в напиток. Пример намерений. Пусть этот чай вернет мне внутренний покой. Я заварю ясность для предстоящего дня. С каждым глотком я отпускаю обиду. Этот чай – мое до себе. Подбирай травы с уважением. Спрашивай себя, какая трава готова сейчас прийти на мой зов? Подбор трав – это диалог, а не список. Даже если ты знаешь, что валерьяна для сна, иногда ее место займет мелисса. И это нормально. Уважай голос тела и интуиции. Чистота пространства равно чистота намерения. Я всегда протираю рабочую поверхность перед тем, как начать. С помощью обычной влажной тряпки или окуриваю дымом от пучка шалфея. Магический чай не терпит суеты и беспорядка. Это как алтарь. Пусть будет немного места, чистая чашка, тишина. Даже в маленькой кухне можно создать уголок силы. Если нет возможности очистить все, очисти свое дыхание. Три глубоких вдоха, и ты уже внутри процесса. Говори с травами. Вслух, шепотом или внутри. Травы в любом случае услышат твой зов. Не превращай этот процесс в спектакль. Не делай только потому, что нужно. Будь искренней и благодарной. Обращайся к травам, как к другу. Настаивай не спеша. Не торопи травы. Пусть они расправят лепестки, поделятся ароматами, расскажут свою историю в воде. Иногда я держу руки над чашкой, пока идет настаивание. Или представляю, как пар уносит прочь все лишнее. Пусть заваривание станет своего рода медитацией. Когда тебя никто не отвлекает, не обрывает телефон. Пей осознанно. Первый глоток твоего чая всегда самый важный. Он соединяет твои намерения, энергию трав и дыхание. Закрой глаза, прислушайся к своим чувствам. Перед глотком скажи: «Я принимаю эту силу». Благодари после. Чашку, воду, травы, себя, всех, кто был причастен к магии. Она всегда завершается благодарностью, которая запечатывает намерение и завершает твой опыт.